позвоночник. Внедрение и изменение базового организма по принципу устройства Бакинека. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия – механический. Доступна пассивная способность – поротнившийся, кошачье. Пассивная. Встройка способности с шансом 74%. Шанс летального исхода – 9%. Вторая. Фрагмент «Хвост Бакинека». Сканирование биологической формы. Вид – человек 99%. Модифицируемая область – мышечная система, хвост. Ошибка поиска. Идет поиск возможных решений. Альтернатива найдена. Модифицируемая область – мышечная система, сухожилия. Изменение опорно-двигательного аппарата по принципу устройства Бакинека. Минимальные условия удовлетворены. Тип воздействия – механический. Доступна пассивная способность – кошачья грация. Увеличивает скорость рефлексов, реакции и балансировку. Встройка способности с шансом 94%. Шанс негативного искажения способности 5%. Шанс летального исхода 1%. Расовый штраф 22%. Оба варианта относились ко мне, и выбрать я мог только один из них. «Тия, что такое поротнившийся? Что в тебе изменилось, кроме вида?» – спросил я. «Я не знаю точно», – растерялась девушка. «Но я, кажется, могу как-то общаться с птицами. То есть, не совсем общаться. Это я призвала ту птицу, которая застряла во второй раз. Я просто очень хотела, чтобы кто-то нам помог». «Ха, оба варианта были интересными. Общение с кошачьими – это прямой путь к обретению собственного ручного зверька. Нужно только найти этих самых Бакинека. Длина сдвоенного хвоста намекала, что такой спутник обузой точно не будет. Вот только часто ли я буду встречаться с кошачьими? А второй навык мне точно пригодится и не раз. Лишняя ловкость не повредит на любом этапе». «Подтверждаю второй вариант», – отозвался я, шагнул в открывшуюся среди шестеренок щель и добавил напоследок. «Присматривайте за этим мудаком. Не подходите близко и, если что, сразу мочите». «Можешь быть уверен», – зло сказал Ади. На этот раз все было совсем не так, как с безобидным буйным ростом. Казалось, каждая мышца моего тела начала самовольно сокращаться, пока напряжение не переросло в жгучую боль. У меня было ощущение, будто каждая мышца готова вот-вот лопнуть. Я заорал так, что почти наверняка сразу же сорвал голос. Но при этом почему-то даже не мог потерять сознание. Пытка была бесконечной, и я уже трижды себя проклял за наивность и глупость, что вообще полез внутрь. Все, как и в первый раз, закончилось неожиданно. Меня выплюнуло из аппарата, и я на подкосившихся ногах упал на пол. «Жив?» – участливо спросил Рейн. Рядом испуганно смотрела Тия округлившимися глазами. «Сколько?» – с трудом выговорил я. «Всего 5 минут», – отозвался Мерлин. «5? Мне показалось, будто я там пробыл полвечности!» А затем вдруг услышал голос Дины. «Ладно, я тоже воспользуюсь. Другого шанса уже может и не быть, но вы должны выйти из комнаты. Не хочу, чтобы вы глазели на меня, когда меня выплюнет оттуда. Я помню вид Тии после изменений. Я должна пройти это одна». Странный пафос для обычной язвительной Ди. Я почти уверен, что она так пытается от нас что-то скрыть. Впрочем, если это сделает ее сильнее, фиг с ним. «Как хочешь!» Бросил я и развернулся, чтобы выйти из комнаты. Но девушка вдруг воскликнула, едва подошла к экрану. «Постойте-ка! Это что еще за хрень?» На мониторе ярко-красным горела надпись. «Расходники Арктур, Дина, Рейн, Тия, Мерлин объявлены локальной угрозой Сектора 22 за убийство проходчика. Все терминалы в этой области заблокированы». Трофеи мы распределили по необходимости. Большой арбалет Талгара достался Тие. Ближний бой девушке явно не подходил, а так она сможет тоже приносить пользу. Ее новая рука легко с ним справлялась. Лишь бы нам самим в спину не выстрелила. А клинок Арни вместе с перевязью и ножнами теперь красовался на спине Рейна. Мне же достался небольшой кинжал. Следующую локацию мы преодолели на одном дыхании, лишь мимоходом заглядывая в открытые комнаты. Парочка взломала и исследовала все здесь, и лишь одну дверь оставила открытой. «Что там?» – спросил я у связанного проволокой Талгара. Тот лишь демонстративно отвернулся. «Хорошо, на тебе и проверим», – сказал я. «Рейн, вскрой-ка!» «Давай, все сдохнем!» – всполошился пленник. «Ага, то-то же!» «Ясно. Как узнал, что там ловушка?» «Здесь не было монстров», — признался Талгар. «А если монстры есть, то ловушек не бывает?» — спросил я. Ответ я уже знал. В первой локации ничто не мешало соседствовать выводку слаймов с завораживающим алым светом, как и опускавшейся стене с ними же. «Что-то всегда есть», — уклончиво ответил пленник. «Ясно. Знаешь, может быть, мы и сможем договориться. Расскажешь что-то интересное, и мы тебя отпустим. Как тебе такой план? Где гарантии? Посмотрел на меня из-под лобья Талгар. Честное слово, Дины. Выбрав самую неподходящую для доверия кандидатуру, я криво усмехнулся. Что за идиотские вопросы? Тогда и я не могу гарантировать, что скажу правду. Противно улыбнулся пленник. Я что, похож на идиота, верить первому встречному придурку? Тогда зачем вообще этот разговор? Не понял Талгар. Скучно мне. Развлеки нас, пока будем идти к твоему городу. Вы ведь уже расчистили сюда путь. Вам это не поможет. Скривился орк. Правда? А если ты будешь идти первым и показывать путь? Хочешь проверять Локи мной? Тогда я просто сдохну, и ты ничего не узнаешь. Или ты проведешь нас безопасной дорогой. Обезоруживающе улыбнулся я. Ну, Бёра. Усмехнулся Талгар. Безопасного пути нету. Пересбор давно их почистил. Пересбор? Пересбор. Я покрутил слово на языке. Монстры появляются заново? Аномалии? Зачищенная локация без людей всегда меняется. Пояснил пленник. На другую. Как часто? Да как повезет. Час, 10 часов, сутки. Теперь расскажи-ка нам про город-то. Он над нами, где-то наверху. Как насчет поделиться маршрутом? Нет маршрута, расходник. Зло усмехнулся Талгар. Еще не понял. Просто иди вверх. Может, зайдешь в тупик. Может, попадешь в ловушку. А может, и сумеешь выйти. Другого пути нет. Разве что, если у тебя есть способность или артефакт поиска. У вас такие были? Нет, конечно. Мы дальше второго этажа почти не ходили. Что так? Не любишь трудности? Ты не понимаешь, о чем говоришь, нуб. Скривился Талгар. Ниже второго ходят только самоубийцы и странные лакеры. Нормальным людям это верная смерть. Что за лакеры? Мудаки с запредельной удачей. Или читеры. Или странных расходников вроде вас пускают вперед, чтобы завалить нечисть трупами и разминировать аномалии. Ага, значит вот что нас ждало в рабстве. А ты говорил мастерские? Хмыкнул я. На мясо сдают мясо. Поспешил оправдаться Талгар. Тех, от кого нет пользы. У вас же руки-ноги на месте, вот и все. Тем более баб никто вниз не сдает, самим надо. Разве что совсем страхолюдных. Мы прошли еще одну локацию. В этой было больше комнат. По 5 с каждой стороны и еще 10 над нами. Самая крупная из 3 пройденных нами и больше походила на часть темницы. Все комнаты, а по сути крохотные камеры, были прикрыты решеткой. Некоторые были погнуты или вскрыты, другие так и оставались закрытыми. Здесь пара работорговцев устроила кровавую бойню в выводку вурдалаков. Их трупы все еще валялись на земле. Костлявые монстры походили на смесь человека с собакой или когтистой обезьяной. Хорошо, что на эту нечисть не напоролись мы. «Сложно было», — подал голос Рейн, проходя мимо 2 тел вурдалаков, лежащих друг на дружке. «Вас бы положили с гарантией!» Кровожадно усмехнулся Талгар. Наверху послышался жалобный вой, затряслась решетка. Чуть отставшая Тия скользнула поближе ко мне, а улыбка пленника стала шире. «Халявите!» — ответил я такой же усмешкой, и Талгар фыркнул. В конце нашелся стандартный монитор с терминалом. Я из любопытства сам коснулся панели, просто чтобы проверить слова системы о блокировке. «Идет сканирование. Определен объект категории «Расходник». Арктур. Терминал заблокирован». «Понятно». От взгляда не укрылось злорадство на лице пленника. «А как насчет него? Мне вдруг стало любопытно, что за птичку нам удалось поймать?» «А коснись-ка ты терминала, приятель!» Я ткнул пальцем в монитор, вмурованный в стену. «Обойдешься!» Мое предложение пленника совсем не обрадовало. Рейн на это заявление просто пнул Талгара под зад, и тот сам столкнулся с терминалом. «Идет сканирование. Определен объект категории «Проходчик». Талгар, выдать статистику?» «Даже не думай!» «Рейн!» – перебил я пленника. «Остатками своего ножичка сможешь отпилить ему кисти?» «Значит, угрозы и пытки? И чем ты тогда лучше нас?» Пленник пытался сохранить лицо, но предъява была совсем не по делу. «А разве я говорил, что мы лучше?» Может, я гораздо хуже, чем тебе кажется. Что если в прошлой жизни я часто развлекался с такими, как ты? Знаешь, каково это, когда тебе срывают ногти? Или медленно снимают кожу? Или... Брось! Ты ничего о себе не помнишь, как и все здесь. Кому ты ссышь в уши? Будь ты и впрямь таким извергом, с чего бы тогда так держался за этот мусор рядом с собой? Эй, вот это сейчас обидно было, заметил Мерлин. Я не против и лично поучаствовать в пытках, если что. Разве это не очевидно? Я удивленно выгнул бровь. Они прикроют мне спину, а я им. Даже эта ехидная особа, которая дважды вскрыла горло твоему поддельнику. Ди бросила на меня выразительный взгляд, но, к счастью, вмешиваться и все портить не стала. «Думаешь, то, что вы вместе стартовали, делает вас братьями?» С иронией спросил Талгар. «Ты так уверен в этом?» «Благодаря этому они все живы. Знают, что если кто-то потеряет пару конечностей, его никто не бросит, и если надо, будет нести на себе. И добычу мы разделим по-братски. Кому что будет нужнее для эффективности. А ты бы хотел так? Жить как человек, не опасаясь, что тебя бросит боевой товарищ». Парень запнулся. Мои спутники смотрели на меня уже с откровенным непониманием. Рейн таки вовсе, с опаской и укоризной. Но главное, сам Талгар. Теперь нужно его немного подтолкнуть. Ладно, все объяснения позже. «У тебя есть возможность доказать, что ты готов к сотрудничеству». Я кивнул на монитор. «Считай это проверкой». «Талгар, рейнджер, уровень 21». 21-й, значит. Любопытно. Выходит, с разницей примерно в 15 уровней убивать можно. «Как ты получил статус проходчика?» Я начал развивать свой успех дальше. 10 разных видов монстров», — тихо ответил Талгар. Явно нехотя и борясь с собой, но ответил. «Нужно прикончить 10 разных видов. Потом система сама поменяет твой статус». «Спасибо», — кивнул я. «Тогда возвращаемся. Нужно прибить оставшихся вурдалаков». «Ты ему веришь?» — скептически спросил Мерлин. «Нет, конечно», — я пожал плечами. «Но мы в любом случае ничего не теряем. Как их лучше валить?» — задал я следующий вопрос. «Лучше вообще не связываться и расстреливать через решетку», — ответил орка. «В общем-то, именно так я и собирался поступить. Но пусть он привыкает почаще чесать языком. Такой надежный компаньон мне нахрен не сдался, конечно. Но пусть поверит, что я достаточно наивен для такой глупости. Пусть пытается доказать, что крыса не крыса. 10 разных видов монстров, значит. Минимум 10 локаций, но на деле их будет больше. К тому же остается вопрос, считается ли монстр убитой группой, всем в группе, или важно, кто нанес финальный удар. Вурдалак был в единственном числе и заперт решеткой. Если бы сам не бился о прутья, мы бы его и не заметили. Хотя убивать даже неразумное злобное нечто, расстреливая и тыкая копьем через прутья, было не так просто. Талгар прав, нас бы эти ребята могли сильно покрошить, окажись мы тут первыми. Мда, слайм, теперь нежити. Ворота в следующую локацию оказались закрыты металлическим штырем, продетым между ручека. Похоже, парочка опасалась преследования. Монстров или других разумных? Хороший вопрос. «Что, опасаетесь удара в спину от своих?» Насмешливо бросил я, вытягивая железку. «Не все такие няшки, как я!» Криво улыбнулся Талгар. На всякий случай я приложил ухо к двери, прежде чем открыть, но ничего подозрительного не услышал. Наконец, я толкнул ворота и замер, разглядывая то, что было за ними. Рейн присвистнул, Мерлин задумчиво ухмыльнулся, Дина скривилась, Тия испуганно сжалась. И только мы с Талгаром улыбались. Он, словно опытный проходчик в окружении кучки нубов. Я даже не знаю. Но вид громадного помещения с лестницами наверх по углам действовал на меня вдохновляюще. «Колодец!» — насмешливо представил локацию Талгар. Ломаная спираль вела вверх, надеясь, что к поселению. По периметру на каждом этаже тоже виднелись разные двери. Наверное, сотня дверей, если брать все видимые этажи. Света было не очень много, но на каждом этаже находилось 1-2 светильника. Потому путь вверх и вниз казался бесконечным. «Значит, мы на втором этаже?» — спросил я, глядя вверх. «Какого же размера каждый?» «Внизу они еще шире», — сказал орк. «Больше места для всякой жести». «Слушай, Талгар, а что это вообще все за дерьмо? Ты часом не знаешь?» «Вообще все? Ты про стену?» — хмыкнул он. Никто не знает, чел. Но наверняка есть какие-то догадки. Это ведь явно нездоровая херня. Все эти катакомбы, перестройки, монстры. У всего этого должен быть какой-то смысл. И есть люди, которым это все зачем-то нужно. Всегда есть те, кому выгодно. Я легенды не собираю. Тут ты не по адресу обратился. Покачал головой орка. Есть жрачка на день, есть баба в койке, есть место, где тебя во сне не сожрут. Все остальное нахер не нужно. Как-то слишком примитивно получается. Не удержался Рейн. Ты сперва этого добейся, а потом ничего другого уже не захочется. Хохотнул Талгар. В этом списке каждый пункт головная боль. У вас проблемы с едой? Уловил я главное. У нас проблемы с едой. Поправил меня пленник. У всех они есть, кроме каннибалов. Я надеюсь, это ты сейчас пошутил насчет каннибализма. Криво улыбнулся Рейн. На это пленник не стал отвечать, только многозначительно улыбнулся. Арк! Неожиданно тихо позвала меня Тия и взяла рукой за обрывок ткани, заменяющий рубаху. А! Сюда идут люди, спускаются нам навстречу. Я поднял голову вверх, как и Ди с Рейном. Но разглядеть снизу что-либо было нереально. Каменные переходы и редкие лампы не позволяли ничего увидеть. Хотя, глядя в черные глаза с птичьими золотыми зрачками, я очень даже ей верил. «Сколько их? Можешь сказать что-то еще?» Шепотом обратился к Тие. «Не знаю. Больше, чем нас», — ответила шаманка. «Хреново. Рисковать и проверять, насколько эти ребята агрессивные, я не хотел». «Это же не единственный колодец, так?» Обратился я к пленнику. «Колодец — такая же генерируемая лока, как и все прочие!» Пожал плечами Талгар. «Может быть единственным, может и нет. Мы с Арни спускались здесь». «Кто это может быть? Не подскажешь?» «Да кто угодно! Те же людоеды или дикие!» Ожидаемо ответил пленник и добавил, увидев мое скептическое выражение лица. «Проходчики, скорее всего!» «Тия, они идут прямо или задерживаются на вскрытие комнаты?» «Вроде прямо. Даже спешат, я бы сказала». «Ясно. Я оглядел идущие вдоль двери и кивнул на ближайшую к нам». «Тогда ныряем». Дверь легко поддалась. На сей раз все, что мешало нам войти, хлипкая ржавая цепочка, разорвать которую сильным ударом смог бы даже ребенок. Но делать этого мы не стали. Я остановил Рейна и сам аккуратно поддел цепь. Будет лучше, если дверь останется в том же виде, как и до нашего появления. С той стороны оказался узкий коридорчик, где-то метр в ширину, не считая прибитых по краям полок. На них были какие-то доски и ржавые инструменты. Особенно интересным показался изящный строительный молоток. Достаточно тонкий и в то же время отлично способный проломить череп. Сойдет как оружие. Да и мало ли еще для чего. «Взять бы эти доски, да отнести в ту мастерскую», — предложил Рейн. «Есть идеи, как примените?» – заинтересовался я. «Да хоть бы и тех же копий еще наделать. Из них выйдут отличные ловушки и оружие. Дерево качеством куда лучше». «Чего улыбаешься?» – подал голос Мерлин. Я проследил за его взглядом и успел уловить радость на лице Талгара. Он стоял в конце коридора у развилки, ведущей в три разные стороны. «Знаешь это место?» – спросил я. «Нет! Просто вспомнил одну забавную историю», — ответил пленник. «Так расскажи и нам, вдруг будет интересно», — зловеще улыбнулся Мерлин. «Подобное место я знаю. Когда долго бродишь по стене, со временем начинаешь понимать стиль этой грёбаной нейросети. Развилка на три пути — это нечастый ход, но бывало». «И куда ведут эти дороги?» «Дорога», — поправил Талгар. «Дорога здесь только одна. Другая заканчивается тупиковой локацией, а третья — обычная ловушка». «И как понять, где какая? Ты храбро пойдешь проверять первым, да?» — спросил я. «А ты быстро схватываешь, Арктур. Примерно так делают альянсы гильдия. Пусть вперед идут те, кого не жалко». «Что еще за альянс?» — спросил я. «Кстати, он ведь не зря их упомянул. Знал, что будет вопрос». Наверняка пытается еще раз намекнуть, что он нам полезет живым. «Ах, так...» Махнул рукой он. «Две самые жирные группы проходчиков. Потом как-нибудь расскажу. Так вот, суть этой развилки в том, что здесь нет никакой логики. Просто удача. Поэтому, увидев эту локацию, принято идти назад. Дверей много. Уже не получится, покачал я головой. Те ребята, что идут мимо, как раз должны были спуститься достаточно, чтобы мы с ними столкнулись на выходе. Если ты волнуешься о тех людях, начал Толгар, то я мог бы договориться с ними. Они увидят, что я свой, и пропустят. Ага, уже и не людоеды там ходят, а свои. Надо же. Дай угадаю, ты не из числа тех жирных гильдий, да? Будешь договариваться на долю от добычи с нас, улыбнулся я. Я из третьей по силе гильдии. Вольная лига. Третий из скольки? Из трех? Из четырех, нехотя признал Толгар. Но мы не используем расходников, и мы своих никогда не бросаем. Так что мне близки твои принципы, Арк. Мы могли бы... Я подумаю, прервал я его. Готов поспорить, не используют расходников они только потому, что их отбирают себе ребята посерьезней. Куда будешь идти? Арк, поверь, я могу быть очень полезным. Я многое знаю о городе. Да и по пути к нему вполне можно зачистить десяток монстров. Все получите статус проходчиков, а обвинение будет снято. Значит, выбирать и правда придется наугад, иначе он бы так не старался. А-а-а, не убивай, а-а-а! Совершенно неожиданно вдруг заорал орк и упал на пол. Чего? Я не сразу понял, что именно произошло. Встретился с таким же непонимающим лицом Дины, которая сейчас стояла ближе всего к Толгару. Осознал, что ничего никому не угрожает, и затем одновременно с Ди возникло понимание. Девушка с неожиданной силой ухватила пленника. А я, что есть сил, пнул его в сторону одного из выходов. На лице ублюдка напускной страх сменился настоящим, но возвращаться назад было поздно. Ему оставалось только надеяться, что этот путь ведет не к аномалии. Вдалеке послышался грохот выбитой двери и множество шагов тяжелых ботинок, движущихся в нашу сторону. Толгар схватился и бросился вперед. Явно понимал, что теперь объяснить свои действия уже не получится никакими благими намерениями. Каких бы людей он сюда не призвал своим криком, он наверняка знал, что делал. И теперь группа с лестницы следует за нами. Очень скоро они будут здесь, так что никакого времени на выбор у нас уже нет. Вернуться назад мы вряд ли успеем. Резко сорвавшись с места, орк бросился вперед в ближайший поворот. В конце концов, два из трех, что ему удалось бы сбежать. Окажись впереди тупик, ему хватило бы времени просто продержаться до прихода незнакомцев. Но сегодня судьба была не на его стороне. Как минимум в одном он не солгал. Мы свернули вправо и устремились за Толгаром. Там мы выбежали в большой ярко освещенный коридор с металлическими стенами. Орк бежал изо всех сил, но как назло, путь был довольно узким. Почти тоннель. Так что при желании мы легко могли пристрелить его из арбалета. Но зачем делать то, что может сделать за тебя сама природа? Дальше по тоннелю в ярком свете ламп начинались заросли зеленоватой плесени. Добежав до них, Толгар вдруг замедлился. Взялся за горло, сделал еще пару шагов и повалился на пол. Почти сразу же его тело начало покрываться зеленовато-серой коркой и превращаться в бесформенный куст. «Вот ты где была, аномалия хренова!» Увидев это, Рейн остановился, а ему в спину врезался Мерлин. «Назад!» – коротко бросил я, разворачиваясь. «И потушите к чертям сраный факел!» «Плохо, очень плохо. Локация с полками не такая уж и большая. Мы вполне можем встретиться нос к носу. К счастью, много пройти мы не успели. Значит, путь дальше или тупика. Я свернул в следующий переход. Теперь первыми шли мы с Тией». «Они уже близко!» – предупредила девушка. «Я теперь немножко вижу и чувствую... всякое!» «Знаю!» – отрезал я. «Быстрее!» Бежать теперь приходилось в полной темноте. Здесь ламп с освещением, как в прошлом тоннеле, не было. Оставалось полагаться только на слух и надеяться, что не столкнешься нос к носу с монстром или ловушкой. Я взял копье и выставил перед собой. Просто на всякий случай. Затем почувствовал, как проход разошелся в стороны. Мы вышли в новую локацию. А затем копье уткнулось, столкнувшись с чем-то нерушимым. «Тия, что видишь?» «Здесь дверь. Большая. Из стали». Прозвучал щелчок, и мимо меня пронесся поток ветра. А затем я услышал, как стрела столкнулась с металлом и отскочила. «В стороны! И стреляйте!» Ди вырвала у Тии арбалет, развернулась назад и пальнула на огонек света в начале тоннеля. В отличие от бьющих наугад врагов, она пусть и не была опытным стрелком, но прекрасно видела цель. Послышался крик. Ди в кого-то попала. Арбалет Толгара метал даже не болты, а маленькие копья. Так что мало им не должно показаться. В ответ полетели вражеские стрелы, но девушки уже спрятались за изгиб стены, где начиналась комната. Затем кто-то бросил факел, осветив нам все помещение. Действительно, мы были в пустой каменной комнатке метров на 5, в конце которой красовалась массивная монолитная дверь. Даже по внешнему виду уже было видно, это не то, что можно взломать хитростью и тем более выломать силой. Здесь даже не всякая взрывчатка справится. «Фран, кидай массовое!» – послышался приказ преследователей. «Плевать на тушки! Система больше даст!» «К стене! Закройте глаза!» – крикнул я своим. Ничего другого в этой ситуации мы сделать просто не могли. Зажатые в тупике крысы. В запертую дверь врезался натуральный фаербол. К счастью, мощности у него было маловато. Спину обожгло пламенем, одежда загорелась. Но серьезно никто не пострадал. «Тия, сколько их?» – отрывисто спросил я. «Человек 10!» – отозвалась она. В узком тоннеле даже вдвоем идти было не очень удобно. «Продолжайте стрелять!» – сказал я и принялся лихорадочно думать. «Какие есть варианты? Сопротивление с десятком более опытных и лучше вооруженных бойцов? Бред! Бежать нам тоже некуда! Вскрыть дверь? Как? Даже прямое попадание фаербола ничего ей не сделало. Что у нас есть полезного с собой? Самодельные копья, простенькое оружие, мешочек с землей, который я решил взять с собой для экспериментов по друидизму, тряпка с яйцами и редкими видами пригодных в пищу консерв. Ах да, еще Мерлин таскает с собой кучу склянок из лаборатории и складов. Мерлин, сможешь поджечь вход? Легко, только мы сами здесь задохнемся. Черт, черт, черт, мелькнула последняя надежда. Отчаянная, я и сам мало в это верил, но лучше делать хоть что-то. Задержите их, как угодно. Я снял с себя жилет и бросил на землю, на ту самую, что некогда таскал с собой Талгар, и которая теперь досталась нам. Пролежав на заплесневелом складе, где все было покрыто мхом, на жилетке осталось еще полно зеленых пятен. Тогда я еще был недоволен, что одежда в таком виде, но сейчас был рад, что есть хоть что-то. Третий элемент в этом уравнении был мне уже известен. Я порезал ладонь трофейным кинжалом и начал поливать землю кровью. Что я пытался так получить, я еще сам не знал. «Стрелы кончились!» – нервно сказал Ади. «В сторону!» – крикнул Мерлин. Мы снова прижались к стенам, закрывая лица от пламени. Спину снова опалило жаром, а затем в ответ алхимик швырнул коктейль воспламеняющейся жидкости. Послышались маты. «Тяните время!» — повторил я, глядя на медленно разрастающуюся плесень. «Эй, ребята, может договоримся?» — обратился Рейн к преследователям. «Да убейся, нуб, чтоб нам квест зашли!» — послышалось в ответ. Дина разразилась матерной бранью. Теперь оставалось только решить, что делать с этим растущим мхом. Слишком медленно и слишком бесполезно. Чтобы ускорить рост и перекрыть вход к нам, потребуется слишком много крови. Сделать из мха и земли оружие против толпы людей? Мне самому в это не очень верилось. Взломать двери... «Они пытаются прорваться!» – предупредил Рейн. Мерлин поджег следующую бутылку с горючей смесью. В этот момент через пламя в комнату запрыгнуло существо, напоминавшее лысую собаку, скрещенную с хряком. Тварь попыталась на ходу ухватить за ногу Ди, но девушка успела отшатнуться, а следом прилетел двуручник Рейна. Зверушка жалобно взвизгнула. «Порви этих нубов, Степашка!» «Боюсь, ничего у располовиненной хреновины уже не выйдет». «Стоп! Меня будто молнией поразило осознание! Это же намного лучше, чем пара капель моей крови!» Я подвинул часть туши ручного монстра к жилетке и положил вторую руку на россыпь земли. Крохотные заросли начали тянуть в себя полезные вещества и разрастаться дальше, покрывая тушу животного. Способность работала, плесень активно разрасталась, пусть и слишком медленно в условиях сражения. Но тем не менее, с каждой секундой колония отвоевывала все больше пространства. Затем она перекинулась на вторую часть туши. Дело пошло быстрее. Растение разошлось и начало подниматься от тела. Мелькнул еще один огненный шар, но я даже внимания на него уже не обратил. Тело обошла волна пламени, немного опалило щеку, однако оторваться от процесса было уже нельзя. Мало, ему все еще мало. Я уже сам не до конца понимал, что именно делаю, но я резанул руку вновь, щедро делясь с растением своей кровью. И без того странный мох все меньше походил на то, чем был раньше. Он наливался насыщенной краснотой и поднимался вверх. Достигнув размеров крупного пса, мое детище получило сразу две стрелы, которые были ему до лампочки. Затем следующим в него прилетел уже знакомый огненный шар. На этот раз попадание было бы четким, и огненная волна накрыла бы меня с головой, но оторваться от растения я уже не мог. Что-то будто удерживало меня на месте. И неспроста. За секунду до попадания из алого мохового холмика выстрелило что-то вроде щупальца и приняло удар на себя. Вместо огня меня окатило лишь гарью и горячим ветром. Я на миг увидел выглянувшего с другой стороны коридора мага. Он что-то сказал своим, и следом за ним в коридоре показались еще пары мужчин. «Удобрение! Смотри, сколько плодородной почвы!» Тихо шепнул я растению, и оно меня поняло. Готов поклясться, реакция на мои слова определенно была. Жаль, передвигаться мой алый мох был не способен. Ну, почти. Субстанция медленно начала ползти в сторону нападавших. Очень медленно, будто улитка. А перед ней прорастал мох, что походил на алый коврик. Голова начала кружиться. Я вдруг почувствовал дикую слабость. Попытался отдернуть руку и понял, что не смогу. Моховая кучка срослась со мной и крепко держала источник своего роста. «Арк, ты как?» Не выдержал Рейн. «Держусь! Я и их держу!» Отозвался я. «Попытайтесь сломать дверь!» «Эту дверь сломать нереально!» Сплюнул мечник. «Сделаю!» Хмуро кивнул алхимик и сразу же закопался в свой мешочек с реактивами. Что было дальше, запоминалось уже с трудом. К слабости и головокружению добавилась сильная тошнота. Стало не хватать воздуха. Краем глаза я видел, как метались люди. Сперва пытаясь расстрелять кусок ожившего мха, а затем закидать огнем. Хищное растение развеивало огненные шары выстрелами каких-то тонких жгутов или семян. Разглядеть было сложно. За спиной послышалось шипение и громкие звуки ударов. Алхимик пытался что-то сделать с дверью, кислотой, куском железа и благим матом. Поняв, что стрелы у нас закончились, люди предприняли попытку штурма. Сперва вперед послали еще одну кабаноподобную собачку, которую прямо у них на глазах поймало растение и принялось расширять свою колонию на нее. Может, так и получаются аномалии? К счастью, эта штука мне подчинялась. По крайней мере, пока что. «Что это за хрень?» Рыкнул кто-то из нападавших. «Аномалия начальника!» «Откуда она там взялась? Что это вообще за срань, Томми?» Из последних сил я мысленно начал расписывать гастрономические достоинства человечины. Как-то растение меня понимало, но не прямой приказ, скорее чувство. Поэтому я попытался представить нападавших в виде ароматного шашлыка. Затем нарисовал перед глазами картинку, где мой мох разрастается на людях. Что-то из этого сработало. Моховая кучка начала еще более активный рост и понеслась навстречу атакующим. Скорость улитки сменилась скоростью черепахи. Молодой, здоровой и полной сил черепахи, надо заметить. Перед глазами начало темнеть. «Кажется, выходит, а нужно еще пару минут. Арка, эй, Арка, Арк, ты как?» Послышался напряженный, а затем и немного панический голос мечника. «Я не могу». Превозмогая головокружение, я попытался выдернуть руку из моховой кучки. Растение не растворило и не сожрало их, как можно было подумать, но плотно с ними срослось. Рейн попытался мне помочь, но безуспешно. Я уперся ногой и приложил еще больше сил. Каждое движение вызывало дикую тошноту. Затем послышался болезненный крик. Я не увидел, но почувствовал, что колония алого мха добралась до первого человека. «Оно сожрало кома! Начальник, нужно валить! Нубы отрыли странную аномалию!» «Нет, квест не засчитан!» «Да плевать на квест!» Вкусные комки полной полезных веществ почвы начали спешное отступление. Слишком быстро, чтобы догнать их. А дальше будет дверь. Мерзкая преграда на пути к питательной вкусняшке. Хотя, постойте-ка. Плодородная почва еще есть и здесь. Совсем рядом. Вкусные, сочные кусочки влаги и строительных материалов для роста колонии. «Есть! Проползти будет трудно, но реально!» Послышался голос Мерлина. «Ох ты ж ёпт! Что это за дерьмо?» Что произошло, я не увидел, но догадаться было несложно. «Бегите! Я долго эту штуку не сдержу!» Из последних сил сказал я. «Да хрен тебе, Арка! После всего того, что ты говорил, собираешься просто сдохнуть!» Послышалось шипение и боль. Колонии было больно. Нечто злое вгрызлось в мох, причиняя вред зарослям. Меня кто-то схватил за плечи и рванул на себя. Что-то хрустнуло. Наружу показалась искаженная алая поросль в форме рука. А затем я потерял сознание. Очнулся я в кромешной тьме. Руки не чувствовались, да и все тело ломило, будто меня избивало человек 5. Но главное, тошнота и головокружение отступили, а значит, я мог нормально соображать. В крайнем случае, найду какую-нибудь подходящую тварь и пройдусь через изменяющий механизм. Здесь все понятно. Правда, такими темпами очень скоро я сам превращусь в какую-то хрень. но об этом пока думать рано. «Здесь кто-нибудь есть?» Тихо спросил я. «Если рядом друзья, услышат. А вот монстров привлекать не хотелось бы». Вместо ответа на миг все помещение залило ярким светом, как днем. Вспышка осветила спящих Рейна и Дину, внимательно меня оглядывающую Тию и мрачного Мерлина с прозрачной коробочкой, полной маленьких серебристых кусочков металла. Свет горел секунды 2-3, после чего нас снова окутал мрака. «Ты как, Арк? В порядке?» – обеспокоенно спросил алхимика. «Могло быть и хуже», – ответил я. «Что это за свет у тебя?» «Магний», – бросил Мерлин. «Он яркий, но сгорает очень быстро». «Что с остальными?» «Спят», – пожал плечами алхимика. «Что тут еще делать? Я тоже успел вздремнуть. Денек выдался не из легких. Одна Тия у нас не спала сутки, и ей норм». «Где мы?» «Да все там же, только за дверью». «И что здесь, тупика?» «Вроде того. Идти можно только назад, но там твоя красная херобора. Когда ты вырубился, она решила переключиться на нас». «То есть мы здесь взаперти? И давно так?» «Часов ни у кого как бы нет, Арк». В голосе Мерлина послышалась насмешка. «Надеюсь, ты можешь приструнить эту тварь?» «Мог бы, сделал раньше. Давай пока подведем итоги. Вещи с собой хоть забрали?» «А то как же. Хавку и инструменты. Яйца, кстати, можно сырыми пить. Я уже пробовал. Так что пару дней как-то протянем. Воды бы только». «Вода — это серьезная проблема. Я все надеялся, что мы найдем ее по пути. Но, увы, на яйцах и древней тушенке наша удача закончилась. У орка со свинолюдом с собой были две солдатских фляги, и на этом все. И это странно. Они явно не пару часов сюда шли. Как минимум провели тут несколько дней. Не могли ведь они все это время провести без воды?» «Зажги-ка еще один магний, а лучше нормальный факел», — попросил я. «Факел не выйдет. Я всю горючку слил на коктейли. Если получится вернуться обратно, смогу набрать еще». «Плохая новость. Спалить мох было бы самым простым решением». Новая вспышка продержалась секунд 6-7, не меньше. В ярком свете я увидел большую комнату, напоминающую купу. Метров 8 в длину, ширину и высоту. В геометрическом центре комнаты над полом зависла пустая клетка. Это было единственным предметом в локации. Да, не густо. Я ожидал увидеть хоть что-то, от чего можно было бы отталкиваться. Но мы действительно были в западне. Лишь голые стены и стальная дверь, что покосилась на бок, создав узкую щель. Сейчас щель была надежно забита горой хлама и нашими пожитками. Внутрь кровавое растение пробиваться не спешило. «Что в клетке?» — задал я следующий вопрос. «А хрен его! Как ты до нее доберешься?» «Сбить пытались?» «Бестолку! Даже не раскачивается! Наверное, намертво присобачено!» Я попытался сжать и разжать руки. Кисти отозвались тупой, ноющей болью. «Что ж, по крайней мере, руки у меня все еще есть. Уже хорошо!» «Может, оно просто само сдохнет без влаги?» — с надеждой предположил Рейн. «О, ты тоже проснулся?» — обрадовался Мерлин. «Давно уже. Арк, есть идеи, что делать? Только чур больше такое не выращивать». Не без труда я все-таки поднялся и даже смог сделать несколько шагов по комнате. Одеревеневшие мышцы болели, но слушались. На ходу мне думалось как-то лучше. Почти сразу пришло понимание, что пути у нас всего два. Первый – снова войти в контакт с алым растением и попытаться его убедить нас не жрать. Насчет себя я был не уверен, что все получится. Насчет остальных уверен, что не получится точно. Но это нисколько не мешало попробовать. Второй путь – попытаться забраться наверх и понять, что же там, в клетке. Наверняка за такой дверью и рядом со смертельной ловушкой должно быть что-то ценное. Кинжал, который Ди теперь не выпускают из рук, тоже нашелся в комнате с аномалией. Так что если там какой-то предмет, свойства должны быть у него не хуже. Впрочем, гарантий здесь тоже нет никаких, что это поможет нам выбраться. С учетом специфики места, не удивлюсь, если то, что находится в клетке, будет обладать скверным нравом и жаждой убийства. «У нас осталась проволока?» – спросил я. «Можно обвязать что-то тяжелое и швырнуть туда». «Уже пробовали», – ответил алхимик. «Наверх ты по ней не заберешься, а саму клетку нельзя наклонить. Она там намертво присобачена». «Тогда только лезьте вверх по стене». «Тоже не выйдет», — вздохнул Рейн. «Стена гладкая». «Стена каменная», — улыбнулся я, хоть в темноте этого никто и не мог видеть. а на камне может расти моха. Нет! В один голос отозвались Мерлин и Рейн. Не вздумай! Спросонья испуганно добавила Дина. Тия ничего не сказала, но она умела достаточно красноречиво молчать. Есть идеи получше, хмыкнул я. Любая идея будет лучше, начала спорить Ди. Окей, излагай свои мысли. Повисло молчание. Спустя минуту я уже снимал с себя покрытую плесенью рубаху, найденную там же, где и породивший чудовище жилета. Идея была проста, как молот. Создать по стене достаточное количество мха, чтобы было за что держаться, и дальше упражняться в скалолазанье. Правда, выдержит ли моховый нарост мой вес – большой вопрос. Сперва я думал с помощью корешков растения размягчить участки стены, а затем сделать выбоины на месте колоний. Но затем возникла идея получше. В конце концов, мои руки сейчас слушались меня очень плохо, и скалолаз из меня, мягко говоря, так себе. Скорее всего, пришлось бы посылать вверх того же Рейна. Но ведь можно попробовать срастаться с колониями, как это было с тем чудовищем, что перекрыло нам путь обратно. Да, в прошлый раз это закончилось очень плохо. Но в прошлый раз я выращивал мох на плоти, а не на стене. Да и растение вымахало до запредельных для мха размеров. Да что там, оно уже вообще не походило на мох. Здесь же речь идет о небольшой зеленой поросли. Нет, не зеленой. Без воды пришлось снова использовать кровь. Правда, не совсем мою. Едва я сделал разрез на руке, как рядом оказалась Тия. «Не надо. Ты ведь уже потерял и так слишком много. Я тоже хочу помочь», — заявила девушка. Это было неожиданно. Прежде Тия не проявляла вообще никакой активности в группе. Только ходила за нами хвостиком и делала самое необходимое. «Не стоит», — улыбнулся я. «Я уже начинаю привыкать к этому». «Вообще она права», — поддержал девушку Мерлин. «Хочешь снова свалиться в обморок? Еще решил лезть вверх сам в своем-то состоянии!» «Хрен с вами!» Я махнул рукой, соглашаясь. Они были правы. Я действительно был не в лучшей форме, хоть и совсем не хотелось это признавать. Растение впитало крови силу моей друидской способности и начало медленно расти. «Буду следующим на переливание крови», — сказал Рейн. «А то как-то нехорошо девушке за всех отдуваться». Мох потянулся бодрее. Ко всему прочему, сильно не хватало света. Способность с ускоренным ростом растений необычно реагировала на него. Мох быстро ускорялся в тот момент, когда Мерлин зажигал следующий кусочек магния. Выглядело это да нельзя странно, будто растение на каждой вспышке делало рывок. «Мда, безумие набирает обороты», — хмыкнул Мерлин, глядя на мое кровавое садоводство. «Интересно, кем ты был в прошлой жизни, раз любую проблему решаешь самым странным методом?» «Вот кто бы говорил», — ухмыльнулся я. «Кстати, удалось вспомнить что-то еще». Растение развивалось медленно. Прорастать на камне было намного сложнее, чем на земле или теле той жуткой собачки. «Сложно сказать, Арк», — задумался Мерлин. «Все это кажется мне смутно знакомым». «Все?» — уточнил Рейн. «Ты вроде бы говорил что-то про работу в лаборатории, если ничего не путаю». «Да, но...» «Знаешь, среди вещей на складе, где мы были, лежала штука под названием «Настой огнецвета». И что он делает, я тоже примерно вспомнил. Еще один вид горючки, вроде греческого огня. Жаль, он был непригоден от времени. Но на Земле никакого огнецвета точно не было. Да и откуда мне знать, как он пахнет, когда испорчен?» «Хочешь сказать, тебе знакома стена?» – удивился я. «А тебе нет?» – спросил алхимик. «Я склоняюсь к тому, что мы уже бывали здесь. Ну или я точно был. Слишком все вокруг, а... как бы сказать-то... стрёмное, мрачное. Да, но почему-то я быстро ко всему привыкаю, и некоторые вещи... как доживю, понимаешь? Будто смутно знакомы». «Хм, уже были здесь, говоришь?» Задумался Рейн. «Может, ты и прав. Во сне я видел что-то похожее на наши катакомбы, и я очень хорошо запомнил чувство, когда тело начинает светиться, а с руки срывается поток света. Откуда такой странный сон, если мы тут еще никакой магии не видели?» «Дина, Тия, что скажете?» Тия ожидаемо промолчала. Открыла была рот, чтобы что-то сказать, но так и не произнесла ни слова. Ди же, как всегда, не сдерживалась. «Тебя это не касается!» «Скажи хоть, что ты об этом думаешь!» Поддержал я алхимика. «Бой!» Неожиданно сказала она непривычно тихим голосом, будто сама сомневалась в том, что говорит. «Понаблюдайте друг за другом в бою, и за собой тоже. Что ты имеешь в виду? Уточнил Рейн. Я что, все должна разжевывать? Возмутилась она. Ну, извини, что мы не такие умные, как ты. Ехидно сказал алхимик. Но это подействовало, и девушка все-таки пояснила. Рейн, вот ты у нас вроде как избегаешь конфликтов, но в бою не сомневаешься никогда, будто уверен в своем праве отобрать жизнь. Помнишь, ты единственный тогда бросился на ту свинью и убил бы, не задумываясь, так? Нехотя сказала Дина, и мечник кивнул. Вид у него стал задумчивым. А я... вклинился Мерлин. А ты на себя в зеркало посмотри, когда будешь в следующий раз бросаться горючкой. Ты же прямо тащишься от огня. А когда кто-то из тех придурков попался под твой коктейль и заорал, у тебя был вид, будто у ребенка, которому дали конфету. Что скажешь про меня и про Тию? Я тебе что, личный психолог? Скривилась Ди. Сам думай. А ты, Арк, с самого начала видишь себя так, будто все должны тебе подчиняться. Вдруг сказал Мерлин. Я хз, кем ты там был раньше, но руководить группой людей тебе не в новинку. Причем не как именно лидер, как бы сказать. Скорее, как командир боевой группы. Я задумался. Командир боевой группы? Возможно. С самого начала, глядя на других, я будто чувствовал сильные и слабые стороны некоторых. Вижу, что в бою Рейн не будет сдерживаться, а алхимик без бутылки с горючкой сразу вдруг становится осторожным и даже трусоватым. Да и Тия тоже не так проста, как кажется. Что-то с нашей Тихоней точно не так, но пока не скажу, что именно. Но кто действительно привык управлять другими, это Дина. Не как лидер группы, а скорее как капризная принцесса, которой все по умолчанию что-то должны. Причем порой это доходит до странности. Почему вечно пассивная и отстраненная Тия послушалась ее у комнаты с кинжалом? Да и потом, когда девушка была в бреду, только слова Дины ее заставили активировать терминал. Почему-то все ей подыгрывают, хоть и симпатии к ней не питает никто из нас. Разве что Рейн, который в принципе добряк по натуре. За этим разговором и мыслями я и закончил работу. Вышло даже лучше, чем можно было подумать. Руки легко соединились с мхом. Но растение еще было слишком слабое и безвольное, чтобы удерживать их силой. К нужной высоте я добрался с сильной головной болью, а руки и вовсе горели огнем, будто их натирали наждачкой. Мерлин снова зажег кусочек магния, и в отсветах я наконец увидел содержимое клетки. На дне лежал странный амулет с прозрачным камнем. Массивная цепь и размеры вытянутого кристалла говорили о том, что носить эту штуку на себе – удовольствие не из приятных. «Нужна палка!» «Несколько палок метра на 4!» — крикнул я вниз. «Попробую поддеть!» «А что там?» — раздался голос Мерлина. «Какой-то амулет! Здоровенный такой!» Сверху сложно было судить о реакции остальных, тем более во вспышках магния. Чтобы связать длинный шест, пригодилась и проволока, и молоток, и ржавые гвозди. И вскоре, где-то через полчаса, мне протянули готовую подделку. Навесная палка оказалась неожиданно тяжелой. Возможно, это мой организм так ослаб, что не то что держать, а даже поднять шест рукой было проблематично. И тут неожиданно на помощь пришел все тот же мох. Шест удалось зацепить за зелень с растением в качестве опоры, настроить его на клетку. В таких условиях и речи быть не могло о том, чтобы шариться за решеткой и пытаться поддеть лежащий там амулет. Зато возникла другая идея. С потерей крови и сильным истощением я наверняка стал весить намного меньше. А по шесту можно пустить зелень, чтобы как следует связать корнями. Тогда можно будет перебраться по ней к самой клетке и все сделать руками. Да и меня растение поддержит в случае чего. «Нужно еще крови в мох!» — крикнул я. «Давай, Ди, твоя очередь!» — послышался голос Мерлина. «Чего? Ты сам чего в стороне стоишь?» — возмутилась девушка. «Осветить кто будет? Или ты умеешь обращаться с магнием?» «Что там уметь? Берешь и подпаливаешь!» «Да? У тебя есть зажигалка?» «Я еще могу», — отозвалась Тия. «Тихо вы! Все от голода сдохнем, если не выберемся! Я тоже могу еще!» — вмешался в перепалку Рейн. «Хрен с вами! Я сделаю!» — нехотя сказал алхимик. «Рейн, отойди-ка! Расскажу, как окислять магний!» Тонкая струйка зелени потянулась по деревянному шесту. Я сходу направлял мох в нужную сторону, не позволяя этому слишком разжираться. Способность буйного роста оказалась куда более универсальной, чем говорило описание. Она позволяла не только ускорять рост, но и в некоторой степени влиять на него. Направляя растению определенные эмоции и простые мысли, я мог заставить его развиваться так, как мне нужно. Вскоре я оторвал правую руку от мха, взялся за позеленевший шест и с силой дернул, проверяя прочность. Растение сделало все, чтобы путь к клетке был нерушим. Я осторожно перенес вес тела на шест. Это был самый опасный момент в моем плане. Выдержит ли он мой вес? Выдержал. Я перенес вторую руку и отпустил ноги. Теперь оставалось медленно передвигаться в сторону клетки. Мох брал часть работы на себя, но все равно сил приходилось тратить достаточно. Наконец, я взялся за железный прут и начал подтягиваться вверх. По металлу мох прорастать не желал. Вернее, пытался под моими настойчивыми помыслами, но получалось у него это просто ужасно. Вблизи амулет сиял тусклым фиолетовым светом, прям как любимый кинжал Ди. На ощупь аксессуар был холодным, почти ледяным, но и только. Самая обыкновенная побрякушка, ну если не считать веса, конечно же. Теперь я хорошо видел четкие из толстых жемчужин или просто идеально отполированных круглых камешков. Каждая сантиметров 15. Амулет отлично подошел бы какому-нибудь фэнтезийному окру. Надеюсь, он умеет делать что-то полезное. Потому как если нет, остается только первый вариант – договориться с плотоядным растением. Недолго думая, я одел амулет на себя. Тащить его иным способом было бы сложно. Весело хреновина, как грехи создателя этого места. Наверное, потому в следующий миг руки не выдержали, и я сорвался вниз, к каменному полу. «Так и знала, что свалишься!» – фыркнула Ди. Меня поймали Мерлин и Рейн. Похоже, мои товарищи были того же мнения о моей затее, но именно их предусмотрительность меня и спасла. Вот только мечник теперь держался за рассеченную амулетом бровь. «Спасибо!» – ответил я чужим голосом. Комната окрасилась в черно-красные тона. Даже без вспышек Мерлина я прекрасно видел остальных. Даже чувствовал биение их сердец, таких сладких и слабых. С кого бы начать? «Эй, Арка, ты в порядке?» – осторожно спросил Рейн. «Да, да, даже лучше!» – оскалился я. «Ты бы знал, как приятно чувствовать боль после стольких лет заточения!» «Чего?» – скривился Мерлин. Ди отшатнулась назад, но было поздно. Я уже выбрал себе самую вкусную добычу. Рывок к ней, и я впился губами в ее губы поцелуем. Потекла кровь. Я почувствовал, как девушка в моих руках слабеет и вот-вот потеряет сознание. Тем временем мое тело наливалось силой. Затягивались раны, а тело приобретало бодрость и свежесть. Еще немного, и жизнь первого огонька угаснет. Кто же будет вторым? Тия покраснела, а затем побледнела и шагнула в сторону. Я перевел взгляд на Рейна. «Не-не, братан, не надо на меня так смотреть! Я не по этой части!» Пульсирующая венка на шее, свежая кровь, новая вкусная жизнь. Как же я скучал по свободе! Свобода! А ведь я до сих пор нахожусь в клетке. Причем заперт я благодаря твари, которая была создана из моей собственной крови. Неблагодарная мерзость. Я выпустил из рук ослабшую Дину и развернулся к стальным вратам. Потянулся к ним левой рукой и принялся вминать дверь своей волей. Плотная, хорошая сталь. Такая не прогнется так просто. Но все же не серебро. В этот момент голова вдруг закружилась, и я осознал, что падаю. Снова накатила тошнота, но в желудке было по-прежнему пусто. «Арк?» – подал голос Мерлин. «Что случилось?» «Это я у тебя хотел спросить, что случилось. Чел, ты с каких пор заделался вампиром?» «Кем?» «Ну, ты напал на Ди. Хорошо хоть что не прикончил. Хотя самому порой хочется сделать мир чище на одну стерву». «Правильно сделал, что снял с меня эту дрянь. Но жаль, что поторопился». Я осторожно поднялся. Тело и впрямь почти исцелилось, а головная боль и тошнота отступили. «Нужно было подождать, пока ты нас всех тут перецелуешь», — фыркнул Мерлин. «Если б ты не застыл на одном месте, хрен его знает, был бы у меня еще шанс». «Проехали». Я махнул рукой. «Просто еще немного, и я бы расправился с растением. Почти направил мысли в нужную сторону». «Молодец, а что дальше? Твой маховой монстр закусил бы нами!» «Проехали!» — повторил я. В том, что под действием этого амулета я легко бы справился со своим детищем, я был уверен. Но вот дальше я бы и вправду перешел бы на остальных. Одержимость была очень странным явлением. Я не чувствовал, что в моем сознании есть кто-то еще. Все кровожадные мысли были именно моими собственными мыслями. Просто я сам так начинал думать. В процессе мне удалось переключить внимание на дверь и растение за ней, но теперь даже не скажу, как именно мне это удалось. Наверное, приоритет был у тех мыслей, в которых мы с амулетом были едины. Иначе этот предмет был бы совсем бесполезным. «Хорошо, что без амулета ты в норме», — вздохнул Рейн. «Но теперь нужно решить, что делать дальше. Амулет, наверное, лучше не использовать». «Почему же?» — улыбнулся я. «Именно с его помощью мы и выберемся отсюда». «Тебе было мало первого раза!» Алхимику моя затея по душе не пришлась. «В первый раз я понятия не имел, что он делает. А теперь у нас есть возможность подготовиться к этому заранее». «Подготовиться к одержимости какой-то злобной дрянью?» Начал злиться Мерлин. «Погоди!» Остановил его Рейн. «В чем суть твоего плана?» «Все просто. Амулет здоровый, и его сорвать очень легко. Можно просто заранее привязать его проволокой и сорвать, как только будет понятно, что происходит что-то не то». «По-моему, это плохая затея». Мерлин нахмурился, но, кажется, был уже не так уверен в своих словах. «И кто первый?» «Глупый вопрос. У меня уже почти получилось заставить себя делать то, что нужно». «Давай, Арк, я буду держать тебя, а Мерлин сорвет амулеты», — предложил Рейн. Мир снова окрасился в черно-алые тона. На душе стало спокойно, но в то же время кто-то раздражающий пытался меня удерживать сзади. Еще и любимый амулет какое-то ничтожество посмело трогать своими грязными руками. Полыхнула ярость. Я резко вывернулся назад, чтобы достать рукой до горла ублюдка, но промахнулся. Голова закружилась, и я осел на пол. «Ну что, как эксперименты?» Ехидно осведомился Мерлин, сжимая злосчастный артефакт. «Эксперимент только начался», — уверенно сказал я. «Только испытуемого мы поменяем», — мрачно добавил Рейн. «Предлагаю попробовать по очереди». «Лучше просто сразу одеть его на Тию. Она из нас самая слабая», — предложил Мерлин. «Хлопот будет меньше». «Да ладно», — фыркнул Рейн. «Ты давно смотрел на ее когти? Ей иди с ее ножичком на такие эксперименты можно идти в последнюю очередь». Сама Дина медленно заворочилась, давая понять, что ничего страшного с ней не случилось. «Я это на себя одевать не буду, сразу говорю», — добавил алхимика. «Хреновый из тебя маг, раз ты артефактов боишься», — не удержался я. «Так, ладно, давайте сюда эту штуку». И Рейн протянул руку к амулету. «Это была плохая, очень плохая идея. Вот теперь я понял, как они так сразу определяли, что со мной что-то не так. Тело Рейна будто чуть увеличилось, мышцы разбухли, а вены налились кровью. Парень посмотрел на меня полными неописуемой ненависти глазами, что прожигали насквозь. Белки глаз стали красными от полопавшихся капилляров, а по щекам потекли кровавые слезы. Парень попытался резким порывом ухватить меня за шею, но здесь я впервые ощутил на себе кошачью реакцию от второго улучшения. Рефлекторно я уклонился и подсек его ногой. Вернее, попытался подсечь, потому как Рейн будто стал монолитной скалой, горой мышц с читерной силой. В следующий момент Мерлин попытался сорвать с его шеи амулет, но вместо этого получил мощный удар локтем и отлетел на полметра. «Ничтожество!» — потянуло существо, все меньше напоминавшее нашего боевого товарища. Я бросился на Рейна, пытаясь ухватиться за амулет и сорвать его к чертям собачьим. Но мечник просто вывернул руку мне за спину, а затем я почувствовал, как начинаю резко слабеть. Голова снова закружилась, но я уже знал, что он делает, а потому дернулся изо всех сил в попытке вырваться. Сзади подоспел перепуганный Мерлин и, к моему удивлению, Тия. Увидев девушку, одержимый схватил второй рукой за горло ее и потянулся, чтобы поглотить жизнь. Алхимик попытался воспользоваться этим, чтобы таки сорвать амулет. Рейн отвлекся на него и открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но в этот момент его хватка чуть ослабла, и я схватился за чертов артефакта и, сорвав, бросил его на пол. Рейн покачнулся и осел, а Мерлин упорся в колени, с трудом переводя дыхание. «Даже не думай!» — послышался голос алхимика, когда я поднял амулет с пола. «Просто смотрю, сильно ли он пострадал от падения?» «Да хоть бы и сломался нахрен! Я сейчас сам молотком эту штуку...» «Уймись!» — рявкнул я, и Мерлин на миг замер, и слава небу, заткнулся. «Это наш единственный шанс отсюда выбраться, нравится нам это или нет. Если есть другой, слушаю». «Тебе было мало, Арка?» «Есть другие идеи?» — повторил я. «Следующая я!» — внезапно вмешалась Тия. «Свяжите мне руки и ноги проволокой!» Мерлин нахмурился. Я внимательно посмотрел на девушку, надеясь, что она осознает все риски. «Щи! Сорян, я ничего не смог сделать!» — расстроенно подал голос Рейн. «Главное, что ты в порядке!» — бросил я. «Поможешь?» «Думаю, два мужика должны справиться с одной связанной девушкой». «Как-то это сейчас хреново прозвучало», — заметил Мерлин, возвращая себе прежнее ехидство. На этот раз связывали подопытную серьезно, будто имели дело с опытным бодибилдером, а не хрупкой девушкой болезненного вида. К тому же мы с Рейном крепко держали ее за плечи, а Мерлин приготовился срывать амулеты. «Постарайся думать о двери и концентрироваться на растении за ним», — напутствовал я. «Ты будешь ненавидеть весь мир, но главное — направить